покинул товарищ мой бурку на плечи и скачет на быстром коне. Ему просигналит, спешу я при встрече, и путь уступает он мне. Храню я путевку в косматой папахе, а сердце давно потерял. Живет моя милая в горном хунзахе, живет среди неба и скал. Зачем я себя понапрасно тревожу, лишившись покоя и сна? Моя дорогая на крепость похожа, совсем неприступна она. Хочется мною кататься в машине, спешит проявить свою власть. Да все намекает, что девушек ныне в горах запрещается красть. По белому свету я езжу в туман и грозу. И слово даю вам, что девушку эту я все же, друзья, увезу. В машину прижмется щекою к плечу, и с ней на седую крутую вершину я соколом быстрым влечу. И там, где сверкают на небе высоком созвездия в орлином краю, по горным дорогам спешите на свадьбу мою. По горным дорогам спешите на свадьбу мою.